Поздним вечером Дэна и Нед провели в личные покои посла. Самого Лэрдонна здесь пока не было. Закрыв за ними дверь хозяйской спальни, лакей удалился, однако расслабляться было рано. Дэн выразительно поднял брови и мотнул головой в сторону двери, за которой остался охранник. Нед кивнула. Неспешно обойдя покои и немного осмотревшись, она уселась на краешек стула. Ошейника на ней на сей раз не было, но руки по-прежнему сковывали кандалы, и это не позволяло устроиться поудобнее. «Да, вот вам и логово разврата», — пренебрежительно пробормотала Нед. «Надо признать, смотрится оно куда более убого, чем у Руперта». В отличие от расположенного в графском доме подвала, эта комната действительно была самой что ни на есть заурядной. Кровать, сундук, столик, стулья, камин, пара картин на стенах и несколько статуэток на полках. Картины приличные, статуэтки пристойные. Ни тебе цепей, ни кандалов, ни других радующих глаз предметов. Правда, на столе стояло блюдо с виноградом и персиками, а рядом возвышалась бутылка вина и два бокала. Но по сравнению с кальяном эти изыски явно терялись. «Да Руперт и сам смотрится получше, чем этот Лэрдон», — полушепотом признал Дэн. «Но ты же все равно к Руперту идти не собираешься, ведь так?» В глазах наемника читалось сомнение. «Не собираюсь, конечно», — откликнулась Нед. «Еще чего, просто объективности ради признаю, что в этом сравнении он выигрывает». Подозрительности во взгляде Дэна не убавилось, но он предпочел держать свои дальнейшие комментарии при себе. «Как думаешь, где может быть тайник?» — задумчиво спросила наемница. «Думаю, что именно в этой комнате», — уверенно ответил Дэн. «Люди этой породы предпочитают хранить все ценное при себе, в идеале под подушкой». «Предлагаешь проверить именно там?» — усмехнулась Нед. «Там навряд ли», — отозвался наемник. «Но я не удивлюсь, если тайник проделан в стене непосредственно над изголовьем кровати». «Попробуем поискать, или пока не стоит?» — поинтересовалась мнением напарника наемница. Однако последний вопрос решился сам собой, ибо шум шагов возвестил их о приближении хозяина дома. Нед поспешила подняться на ноги и придала своему лицу прежнее настороженно-агрессивное выражение. Обменявшись с охранником не более чем парой слов, посол торопливо вошел в комнату. Взгляд, который он сразу же устремил на Нед, был недвусмысленно плотоядным. Все, чего ему не хватало, это облизнуться. Оно и неудивительно. На этот раз вместо шаровар и короткой блузы на Нед было надето весьма откровенное платье. Глубокое декольте, почти оголенные плечи, летящая юбка, едва прикрывающая колени. При таком виде трудно было обратить внимание на что-нибудь еще. И тем не менее послу это удалось, ибо как же, право слова, не заметить постороннего мужчину, присутствующего в спальне в такой момент? «Что ты здесь делаешь?» — спросил посол, не считая нужным церемониться со своим новым слугой и потому не скрывая свое недовольство. «Привел рабыню по вашему приказанию, светлейший». Не задумываясь, отчеканил Дэн. Слова отскакивали у него от зубов, будто были заучены, они являлись сплошной импровизацией от начала до конца. «Ну, привел, молодец», — отозвался посол. «А теперь-то что здесь делаешь? Привел и уходи. Подожди вон в соседней комнате вместе с охранником. Потом уведешь». «Ну, видите ли, господин Лэрдон, эта женщина очень опасна. У нее весьма острые ногти и тяжелая рука. Поверьте, было бы неразумно оставлять ее с вами наедине». «Разумно, неразумно!» — в раздражении пробурчал посол. «Это не твоего ума дело. С одной девчонкой я уж как-нибудь разберусь. А в случае чего вы двое будете на подхвате в соседней комнате». «Ну, смотрите, смотрите», — неуверенно протянул Дэн. «Решать, конечно же, только вам. Но я же евнух. На мое присутствие не следует обращать внимание. Опять же, я всегда могу что-нибудь посоветовать. Я имею в виду о том, как правильно укрощать рабыню», — пояснил он в ответ на крайне красноречивый взгляд хозяина. «Советы будешь давать где-нибудь в другом месте», — отрезал посол. «Вон отсюда и сними с нее кандалы. Мы как-нибудь и так с девушкой разберемся». Дэн напоследок показательно округлил глаза, но все-таки приказу последовал. Снял кандалы, предварительно сделав вид, будто их действительно надо открывать при помощи ключа, и, оставив их в углу на стуле, покинул комнату. Посол остался стоять, пристально разглядывая наемницу. Та встретила его взгляд с вызовом. «Ну что, красавица?» Посол не был уверен, что рабыня его понимает, и старался протранслировать смысл своих слов при помощи интонации и жестов. «У меня к тебе предложение. Ты ведешь себя покладисто, как хорошая девочка. Ложишься сейчас на кровать и делаешь все, что я захочу. А я со своей стороны обеспечиваю тебе вполне достойные условия жизни в этом доме. И заодно потихоньку отделываюсь от этого твоего евнуха. Но как? Согласна?» Во время всей своей тирады он продолжал интенсивно жестикулировать, но это оказалось напрасным, ибо рабыня, вольготно усевшись в кресло и откинувшись на удобную спинку, ответила. «А что? Почему бы нет?» Ее голос звучал спокойно, даже слегка самодовольна, и акцент ощущался в нем лишь самую малость. «Ты понимаешь наш язык?» — удивился Лердон. «Понимаю, конечно!» — с усмешкой отозвалась наемница. «А что же до сих пор молчала?» «А зачем было разговаривать? Да еще и при лишних свидетелях!» «Понимаю!» — медленно кивнул посол, придвигая свой стул поближе к ней и тоже усаживаясь. «И покладистой, стало быть, тоже будешь?» «Я знаю свою работу», — пожала плечами Нет. «А как же неукрощенная Селида и неприступный взгляд?» «Имидж», — усмехнулась наемница. «Его надо поддерживать, такие рабы не больше котируются». «Вот оно что», — понимающе протянул посол. «Как я погляжу, мы с тобой чем-то похожи. Нам, политикам, тоже приходится придерживаться обманчивого образа, дабы набить себе цену. Ну так как, приступим?» Он уже ерзал на месте от нетерпения. «Отчего же не приступить?» Неторопливо протянула рабыня, которой, кажется, нравилось играть со своим хозяином. «Выпьем?» Предложил посол, явно чувствовавший, что тем самым оказывает женщине огромную честь. «Выпьем?» Охотно согласилась она. Оба встали и, взяв полные бокалы, выпили вино на брудершафт. «Хорошо», — тряхнув головой, констатировал посол. «Раздевайся», — предложила Нет, окидывая его ярко выраженным порочным взглядом. Посол не заставил себя долго упрашивать. Отвернувшись, наемница извлекла из своего декольте крохотный флакончик, и пока Лердон был сосредоточен на собственной одежде, плеснула прозрачную жидкость из флакона на ягоду винограда. Сорвав еще одну ягоду и дождавшись, пока посол вновь обратит на нее внимание, отправила виноградину в рот. Вторую, уже пропитавшуюся специальной жидкостью, она игриво отправила в рот хозяину. Тот с удовольствием съел виноград и схватил наемницу за талию. Она не сопротивлялась. Хозяин дышал так тяжело и часто, что Нет слегка забеспокоилась, как бы он не отдал концы на месте от перевозбуждения. Еще не хватало получить потом ни за что, ни про что лишнее обвинение в убийстве. Но нет, такую нагрузку сердце посла все-таки выдержало. Он успел приблизить губы к самому лицу наемницы, после чего обмяк в ее руках. Осторожно, стараясь не привлекать внимания шумом, Нет подтащила посла к кровати и худо-бедно уложила на постель. Потом подошла к зеркалу, взъерошила себе волосы и поиграла с платьем так, чтобы в итоге оно смотрелось еще более вызывающе. Полностью оголила плечи, несимметрично подтянула рукава, приготовила по своему особому рецепту еще одну виноградину, а заодно прихватила с блюда целую гроздь вполне безобидных ягод, а затем приоткрыла дверь и высунулась в соседнюю комнату. «Ну что? Кто следующий на очередь?» С порочной улыбкой осведомилась она, переводя взгляд с Дэна на дежурившего рядом стражника. «Что значит «на очереди»?» — не понял стражник. «Вы чего, уже все?» Нет с усмешкой развела руками. «Твой хозяин, знаешь ли, не мальчик. Много ли ему надо?» Охранник на всякий случай все-таки заглянул в спальню, но, увидев, как посол тихо, мирно похрапывает, лежа нагишом на кровати, окончательно успокоился. Между тем рабыня сорвала с грозди виноградину и игриво положила ее в рот весьма довольному Дэну. Тот съел ягоду. Затем наемница обхватила руками его голову и со вкусом поцеловала в губы, извиваясь при этом всем телом. «Так кто же на очереди?» — снова спросила она. «Ваш хозяин дрыхнет, а у меня еще масса энергии». «Как это кто?» — возмутился охранник. «Ты же вроде евнух». Он обличительно ткнул в Дэна пальцем. Тот многозначительно улыбнулся. «Это на работе я евнух», — объяснил он. «А в свободное время очень даже мужчина». «Ну ты даешь!» — поразился такому двуличию охранник. Нед подошла к нему и в знак примирения протянула очередную ягоду. Он с готовностью открыл рот. «Заходи!» — мотнула головой в сторону двери Нед и сама быстро скрылась в спальне. Охранник решительно шагнул следом. Пару минут спустя Дэн тоже вошел в комнату. «О, вот и ты!» — обрадовалась Нед, мельком повернувшись в его сторону. — Давай, помогай. Куда его девать? Охранник лежал на полу, громко посапывая. — Да сюда же, на кровать. Коротко оглядевшись, предложил Дэн. — Ты за руки, я за ноги? Вдвоем они подняли отнюдь не бездыханное, но и не сопротивляющееся тело стражника и водрузили его на кровать, предварительно отодвинув спящего посла поближе к стене. Теперь Нед взяла со стула кандалы и с их помощью пристегнула одну руку посла к спинке кровати. Второй пары кандалов у них при себе не было, так что охранника Дэн привязал при помощи банальной веревки. В скором времени в спальню тенью проскользнул и Алонсо. Осмотревшись, наемник присвистнул и неодобрительно покачал головой. — Что же вы двое сделали-то, а? — попенял приятелям он. — Мужики же с ума сойдут, когда проснутся. Будут гадать, чего тут между ними с пьяну происходило. — А нечего от законной жены гулять, — поучительным тоном заявила Нед. — Ладно, госпожа морализаторша, — фыркнул Алонсо. — Давайте делать дело и уносить ноги. Тайник устроен прямо в кровати. — Что я говорил? — самодовольно воскликнул Дэн. — Ты говорил под подушкой, — возразила наемница. Не слишком внимательно прислушиваясь к этой дискуссии, Алонсо опустился на колени перед кроватью и стал ощупывать ее низкую боковую стенку. Наконец надавил на какую-то дощечку, и она углубилась внутрь, открывая таким образом щель, куда можно было просунуть руку. Алонсо так и поступил и быстро извлек из тайника конверт. «Наш?» — спросила Нед, с интересом следившая за движениями наемника. Тот неторопливо вытащил из конверта бумагу, повертел ее в руках и кивнул. — Судя по тому, что здесь совершенно невнятные каракули, наш. — подтвердил он. — Ну, вот и хорошо, — подытожил Дэн. — Тогда уходим. Уговаривать никого не пришлось. Проходить через весь дом было небезопасно даже в столь позднее время, поэтому наемники предпочли воспользоваться окном. И стали по очереди спрыгивать на траву, а затем быстро перебегать под сень деревьев. И все было бы хорошо, если бы в самый последний момент, перелезая через подоконник, Нед не задела незаметную в темноте статуэтку, стоявшую в самом углу. Статуэтка полетела вниз и упала с громким звоном, разбившись на маленькие кусочки. Нед, не мешкая, устремилась следом за остальными. Мы с Дамианом дежурили на своем посту уже несколько часов. Устроились на одном из растущих неподалеку от особняка деревьев. Без особого труда, скрывшись среди густой листвы, с приходом темноты мы стали окончательно невидимыми. Более изощренные средства конспирации в данном случае не требовались. Дом посла не охранялся, как укрепленный замок или стратегический военный объект. Со своего места мы могли наблюдать за происходящим во дворе, поскольку забрались достаточно высоко, чтобы тому не препятствовал окружающий особняк забор. Окна, выходившие на сторону двора, тоже просматривались вполне неплохо, равно как и несколько боковых окошек, ведь непосредственно перед нами располагался угол дома. Ждали мы долго, и неизвестно было, сколько еще нам предстояло сидеть на одном месте. При определенном раскладе наемники могли и вовсе задержаться в гостях у посла на несколько дней. За последние часы я успела дважды спуститься на землю и бесчисленное число раз поменять положение, разминая затекшие части тела и ища хоть немного более удобную позу. Дамиан же выжидал, практически не шевелясь и неотрывно следя глазами за домом. Я страдала молча. Жаловаться было глупо. Муж сразу же заявил бы, что мне не следовало ехать сюда вместе с ним. Признавать собственную неправоту не хотелось, да я и не считала, что была неправа. Так что все, что мне оставалось, это мужественно терпеть. И, наконец-то, наше терпение было вознаграждено. В окне второго этажа, озаренным мягким колеблющимся светом, появился темный человеческий силуэт. Пошире распахнув окно, человек, в котором я быстро опознала Алонса, выбрался наружу. Пару секунд повисел, держась руками за подоконник, а потом спрыгнул вниз. Благополучно приземлился на ноги и, пригнувшись, побежал к деревьям. Он быстро скрылся из виду, но мы с Дамианом хорошо знали, что там, дальше, в заборе, имеется достаточно крупная брешь. Следом из дома тем же самым способом выбрался Дэн. Затем настала очередь Нед, и вот тут-то вниз полетел какой-то предмет, и его падение сопровождалось громким шумом. Нед помчалась к забору вместе со всеми, но шум уже привлек столь опасное для нас внимание. Послышались крики, кто-то высунулся из другого окна, двое охранников, прежде дежурившие во дворе, прибежали на звук. Еще немного, и они поймут, что к чему, и в этом случае нас ожидала погоня. Положение же у нас было крайне невыгодное. Помимо численного преимущества, у людей посла была еще и скорость. Они могли отправиться в погоню верхом, нам же требовалось время, чтобы добраться до собственных лошадей. Если бы мы оставили пятерых животных прямо рядом с особняком, это непременно привлекло бы ненужное внимание. — Надо уходить, — прервал мои мысли Дамиан, протягивая руку. Однако я мешкала, поскольку еще одна мысль завертелась в голове. За то время, что мы тут сидели, я успела приметить нескольких кошек, то крутившихся по двору, а то и забиравшихся на самую крышу. Вот и совсем недавно с крыши раздалось вполне отчетливое мяуканье. — Ника! — настойчиво позвал Дамиан. — Сейчас, спускайся! — заявила я, раздвигая ветви и готовя арбалет. — Что ты делаешь? — Одну минуту! — прошептала я в ответ. На то, чтобы вдаваться в детали, времени не было. Я прицелилась, насколько того позволяли условия, и выстрелила. Сказать по правде, я немного побаивалась подстрелить кошку, но все получилось именно так, как я и хотела. Приземлившаяся на крышу стрела спугнула несчастное животное, точнее сказать, даже двух, должно быть, кошку и кота, надумавших в спокойной обстановке полюбоваться звездами. С громкими воплями они бросились в разные стороны. Прямо на головы прибежавшим под окно охранникам посыпалась солома, прочий мусор и даже старое птичье гнездо. Чертыхаясь и энергично отряхиваясь, те погрозили кулаками ни в чем не повинным животным и возвратились обратно во двор. С их точки зрения источник шума был обнаружен. Теперь я с помощью Дамиана соскочила на землю, и мы устремились к лошадям, туда, где и должны были встретиться с наемниками. А затем все впятером благополучно возвратились в город. Нед с Дэном спешились возле графского дома и постучались в дверь черного хода. На сей раз наемница предпочла пренебречь имеющимся в ее распоряжении ключом. Удивительно, но Руперт самолично распахнул дверь и вместо приветствия устремил на них пронзительный взгляд. Дэн молча извлек письмо и протянул его графу. Тот принял конверт, еще раз скользнул глазами по наемникам, затем вытащил документ и коротко на него взглянул. Удовлетворенно кивнув, убрал обратно в конверт, а затем спрятал за пазуху, после чего снова поднял глаза на наемников. — Ну как? Развлеклась с послом? — сухо спросил он у Нед. — И еще как развлеклась? — не замедлила с ответом она. Граф снова кивнул. — Понятно. То есть иметь с ним дело тебе не пришлось? — С чего это ты взял? — возмутилась такой проницательности наемница. «Уж слишком довольный у тебя вид». «И что с того? Может, мне понравилось?» «Ну да. Видал я того посла. Погони не было». Дэн покачал головой. «До утра не будет», — ответил он. «А утром они уже никого не найдут», — дополнила Нед. «У них нет профессионального следопыта», — подтвердил Руперт. «Но в любом случае ваш дом охраняется. Езжайте отдыхать. Все обсудим здесь завтра после полудня».